Ответ пришел не сразу. Его автор сообщил, что готов продолжать сотрудничество еще в течение многих лет, как я знаю, делал очень важную для нас работу. Правда, после своего ответа он 7 ноября по определенному каналу поздравил сотрудников разведки с годовщиной Великой Октябрьской социалистической революции, затем такие поздравления прекратились. Вообще, история разведки свидетельствует о том, что идейная основа работы с источниками никогда не сводилась лишь к одной идеологии и всегда содержала в себе политический элемент. В различные годы нам предлагали свою помощь люди, не исповедующие коммунистическую идеологию, но движимые ненавистью к фашизму или стремлением сохранить мир. Да и сейчас многие не хотят жить в однополярном мире, испытывать на себе односторонний диктат. Нас поддерживают также и в стремлении найти политические решения при урегулировании кризисных ситуаций. Симпатия относится к российскому дифференцированному подходу к исламу, необходимости отличать исламский фундаментализм от исламского экстремизма. Секретные поездки. За время пребывания в СВР у меня бывали закрытые или полуоткрытые поездки за рубеж. Не обо всех поездках, которые способствовали решению самых серьезных проблем, я могу рассказать в этой книге, но 30 июля 1993 года самолет взял курс на Кабул. Это было не первое мое посещение Афганистана, но в качестве директора СВР летел в Кабул впервые. На этот раз посадка ничуть не напоминала ту, которая была до вывода наших войск. Тогда все было намного сложнее. Делали крутые виражи, чтобы не пролететь над зеленой зоной, снижались очень быстро, выстреливали ловушки с целью защиты от теплонаводящихся ракет. Теперь без всяких затей сели на посадочную полосу. Правда, на следующий день, улетая из Кабула, взяли со взлетной полосы резко вверх, так как начался артиллерийский обстрел аэродрома. После ухода наших войск мирная жизнь в истерзанной войной Афганистане так и не наступила. Военные действия между различными группировками продолжались. Дестабилизированная обстановка в Афганистане породила метастазы, которые распространились на соседние страны. Особенно опасным стало положение в Таджикистане, где разгорались кровавые междоусобные бои. Столкновения региональных кланов переплетались с борьбой Душанбе с оппозицией, окрашенной в исламские цвета. Она открыла антиправительственный фронт в самом Таджикистане, но базировалась в основном в соседнем Афганистане. Оттуда совершали дерзкие вылазки боевики, поступали оружие, деньги. Положение для России было вдвойне тревожным, так на таджикско-афганской границе стояли наши пограничники. Их присутствие там было неизбежным не только из-за нашей заинтересованности в стабилизации положения в этой стране СНГ, но и в результате того, что таджикско-афганская граница была границей всего Содружества, до определенной степени и самой России. Между тем, наши погранзаставы, которые создавали заслон для передвижения через границу боевиков и дельцов наркобизнеса, а подчас это были одни и те же люди, стали объектом постоянных нападений страны Афганистана. Росло число жертв. Пришлось в ответ подавлять огневые точки на афганской территории. Была задействована авиация. Мой приезд в Кабул был вызван всеми этими обстоятельствами.